начну с себя, я стану другою. Но не беги от меня опять, мой самый хороший. Как бы ты ни хотел, я тебя не брошу. Не беги от меня, я побегу за тобою. Я сначала начну с себя, я стану другой. Я сначала начну с себя.